свирепый тигр и хитрый у. Делили как-то раз братья у отцовское наследство. Делили мирно, без ссор. Сидя на пороге покосившейся фанзы, они смотрели на то, что им предстояло разделить, и не знали, как это сделать. Потому что попробуй раздели на двоих одну корову, одну собаку, одного петуха, один единственный глиняный горшок и один топор. Долго они так сидели в растерянности, а потом старший из братьев сказал: «Да чего тут думать? Чтобы никому не быть в обиде, давай разделим все пополам и дело с концом». «Это как же?» — удивленно спросил младший у. «А вот как! И корову, и собаку, и петуха, и горшок — все пополам. Хорошо, хоть топор есть, легче будет делить. Вот только как сам топор поделить, пока не придумал». Младший улыбнулся и сказал: «Можно и так, но лучше забирай-ка ты и себе, и фанзу, и корову с собакой, петухом и горшком, да еще и топором в придачу». «А что тогда достанется тебе?» — удивленно выпучив глаза, спросил старший у. «Знаешь, братец, наш отец, кроме хозяйства, имел еще и умную голову на плечах. Вот она-то мне и досталась в наследство. Так что я не в обиде. Ты оставайся здесь хозяйничать, а я отправлюсь на поиски своего счастья». Простились братья, и младший у отправился в путь. Шел он весь день, а когда опустились сумерки, стал задумываться о ночлеге. Огляделся вокруг, никаких признаков жилья не видно. И вдруг услышал петушиный крик неподалеку. «Где петух, там и усадьба», — обрадовался у. Пошел юноша на крик петуха и вскоре увидел помещичью усадьбу. Стучать в запертые ворота он не стал, так как справедливо решил, что бедняка все равно не пустят на ночлег. Перепрыгнув через изгородь, он оказался в красивом саду. Осторожно пройдя вглубь сада, он услышал голоса и затаился в кустах жасмина. В резной беседке вели неспешный разговор два почтенных господина в богатой одежде, и младший у стал прислушиваться к их словам, ведь никто не знает, где можно поймать за хвост удачу. «Как жаль, что молодость не догонишь даже на крылатом драконе», вздохнув, промолвил господин, одетый в лиловый халат. «Молодость прекрасна», — утвердительно сказал господин в зеленом халате. «Но, насколько я помню, ваши молодые годы прошли в бедности. Так неужели вы готовы лишиться и этого роскошного дома, и этого восхитительного сада?» «Что вы, конечно же, нет!» — поспешно воскликнул первый господин. «Просто я хотел бы обрести еще и милость нашего императора. Ведь сейчас как никогда выгодно быть молодым и уметь хорошо стрелять из лука. Но, к сожалению, я уже стар и не имею сына, которого обучил бы стрельбе из лука. Но небо подарило вам прекрасную дочь. Какой из этого толк? Она никогда не научится держать в руках лук. Однако такую красавицу можно отдать в жены самому меткому стрелку, и он станет вашим зятем. Прекрасная мысль, но где я найду такого?» В этот момент у подумал, что услышано достаточно, и позволил сну одолеть себя. Едва рассвело, юноша уже был на ногах. Первым делом он отправился к серебристой иве, растущей у пруда, и, срезав ее гибкую ветвь, смастерил тугой лук, а затем и стрелы. «Лук и стрелы у меня уже есть. Остался сущий пустяк», — сказал сам себе юноша и стал осматриваться по сторонам. Возле плетеной решетки гуляли красавцы-павлины. Рядом с ними важно расхаживали упитанные золотистые фазаны. «Вы-то мне и пригодитесь», — промолвил сообразительный У и стал подбираться к решетке. Приманив фазана куском лепешки, юноша поймал его и свернул ему шею. Затем пронзил глаз мертвой птицы своей стрелой и отнес фазана к пруду. Когда все было сделано, У снова перепрыгнул через изгородь и, подойдя к воротам, начал громко по ним стучать. К воротам вышел сонный помещик и сердито посмотрел на юношу. «Тысячи извинений за то, что смею тревожить вас в такой ранний час», — кланяясь, сказал ему юноша. «Во всем виновата проклятая птица. Я подстрелил ее за пределами вашего сада, но она умудрилась еще немного пролететь и рухнула в вашем саду. Позвольте мне отыскать ее». Помещик позволил и даже помог У отыскать убитого фазана. Увидев около своего пруда птицу с пронзенным стрелой глазом, он восхищенно сказал: «Видимо, ты превосходный охотник, раз попал фазану точно в глаз. Прошу, будь моим гостем и позавтракай вместе со мной». У, безусловно, был голоден, но тем не менее сказал в ответ: «Я охотно приму ваше приглашение, только вначале подстрелю дичь крупнее жалкого фазана». С этими словами хитрец откланялся и, держа в руках добытую птицу, отправился к ближайшему базару. По дороге на базар ему встретилась кучка взволнованных людей. Они что-то обсуждали. Юноша приблизился к нему и услышал: «Куда она могла подеваться?» — спрашивал один. Второй на это ответил: «Меняла и сам не знает. Он купил ее вчера за полцены. Разумеется, на то он и меняла. А сегодня собрался продать ее втридорога. Но чтобы жемчужина сияла, он вымыл ее и оставил сушиться на куске шелка, сам же пошел в другую комнату за шкатулкой для нее. Менялы не было всего пару минут, и за это время жемчужина исчезла». Юноша услышал достаточно и, смекнув, что к чему, направился прямиком к лавке менялы. Сев у дверей лавки, он ухватился за полу халата первого встречного и стал громко просить его купить птицу. «Оставь меня в покое!» — воскликнул прохожий. «Не нужен мне твой фазан!» «Господин, если бы не нужда, я никогда бы не продал этого фазана!» «Послушайте, такой невероятной истории вы в жизни не слышали! Этим утром я был на охоте. Вдруг прямо передо мной пролетела сорока, а в клюве у нее было что-то белое и круглое». «Рассказывай зевакам свои сказки!» — сердито воскликнул прохожий и, вырвав полу халата, зашагал прочь. Как и рассчитывал У, из дверей лавки выглянул меняла и приветливо сказал: «Я бы охотно дослушал твой рассказ, юноша. И если он окажется и вправду таким невероятным, как ты обещал, то, возможно, и куплю твою птицу». Хитрец кивнул в знак согласия и продолжил свой рассказ. «Я собрался подстрелить эту сороку, чтобы узнать, что она несла. Но только прицелился, как птица, заметив меня, закричала: «Ча-ча!» И из ее клюва выпало что-то маленькое, белое и круглое. Я бросился подбирать, но в тот же миг из кустов выпорхнул фазан и склевал это. Мне же оставалось только подстрелить этого фазана. Наверное, можно было бы выпотрошить его и узнать, что он склевал. Но тогда никто бы не купил потрошенную птицу, и я остался бы без денег». У менялы загорелись глаза, и он сказал сладким голосом: «Какая удивительная история! Я, пожалуй, куплю твоего фазана». «Но этот фазан стоит недешево», — предупредил жадного менялу У. Они начали торговаться, и в итоге юноша выручил за фазана его 20-кратную стоимость. На эти деньги он купил на базаре дикого кабана и, взвалив его на плечи, направился к помещику. Проходя мимо лавки менялы, он увидел толпу людей. Люди поймали вора, похитившего редкую жемчужину, и привели его к меняле. Тогда У поспешил скрыться, чтобы хозяин лавки невзначай его не заметил. Подходя к помещичьей усадьбе, юноша воткнул в глаз купленного им кабана одну из своих стрел и направился к изгороди. Перекинув через изгородь кабанью тушу, он принялся громко стучать в ворота. На стук вышел помещик. «Еще раз прошу у вас прощения за беспокойство», — сказал он хозяину усадьбы. «Но следы кабана, которого я подстрелил, привели меня к вашему саду. Позвольте мне найти его». Помещик радушно распахнул ворота, и юноша, сделав несколько шагов, радостно воскликнул: «Да вот же он! Даже не пришлось долго искать!» Помещик взглянул на кабана и, увидев его пронзенный стрелой глаз, принялся рассыпаться в похвалах, а в мыслях у него было только одно — заполучить искусного охотника себе в зятья. «Теперь-то ты не откажешься от моего гостеприимства», — сказал он. «Ты нанесешь мне обиду, если не погостишь в моем доме несколько дней. Я с радостью погощу вас, господин, но только если вы примете от меня этого кабана». Хозяин усадьбы повел гостя в дом, а слугам приказал зажарить кабана. Еще никогда в жизни У не оказывали таких почестей. Его усадили на самое почетное место, и помещик сам подал ему лучшего шаусинского вина, а затем завел с ним беседу. «Мне давно хотелось иметь в друзьях такого искусного охотника, как ты», — ласково говорил помещик, а про себя думал: «Уж мне ли не заставить осла, попавшегося на пути, вести мою поклажу? Я сделаю так, что стрелять будет он, а все почести достанутся мне. И мне приятно завести знакомство с таким почтенным господином, как вы», — вторил помещику юноша, а сам думал: «Если ему понадобился искусный стрелок, то я им и буду. Только все же хотелось бы узнать, зачем он ему нужен». И вправду, зачем? А все дело было в том, что накануне к помещику пожаловал его давний приятель, который узнавал обо всем раньше остальных. Он сообщил, что поблизости от столицы обосновался громадный свирепый тигр, пожирающий людей. Напуганные торговцы перестали доставлять в город товары, а горожане не смели выходить за ворота столицы. Император же пообещал осыпать милостями того, кто убьет ужасного тигра-людоеда. Узнав об этом, честолюбивый помещик захотел каким-нибудь образом удостоиться императорских милостей и по совету друга решил обзавестись зятем, который сможет убить ужасного зверя. Младший У, сидя в кустах жасмина, слышал лишь конец разговора и не знал всего. Так же, как и помещик, многое не знал о том охотнике, которого пророчил себе в зятья. Между тем хозяин усадьбы и его гость продолжали обмениваться любезностями. Помещик уже собирался обмолвиться о том, как хорошо иметь молодому человеку достойную супругу, когда слуги внесли на большом серебряном подносе зажаренного кабана. Желая польстить охотнику, хозяин приказал воткнуть в глаз зверя тонкую стрелу, и слуги так и сделали. Вдруг за окном раздался топот копыт, и спустя несколько мгновений в доме появились императорские гонцы. Помещик догадался о цели их приезда, и его лоб покрылся испариной. Он стал лихорадочно соображать, как бы повернуть разговор так, чтобы юноша не понял, что гонцы ищут меткого стрелка. Ведь он еще не был зятем помещика. И в то же время, чтобы императорские посланники тоже не догадались, кто этот юноша. И только одну упустил помещик, и на это сразу же обратил внимание один из гонцов. «Кажется, мы нашли того, кого так долго ищем!» — радостно воскликнул он. «Назовите же мне имя этого мелкого стрелка!» С этими словами он подошел к жареному кабану, вынул из его глаза стрелу и показал ее остальным гонцам. Помещик стал белее полотна, ведь все императорские почести ускользали из его рук. Но все же он попытался хоть как-то исправить ситуацию и, часто моргая, сказал: «Этот кабан куплен сегодня на базаре, а стрелу воткнули уже потом, для красоты». Помещик и не догадывался, как он был близок к истине. Но от его слов стало не по себе у, и он решил, что помещик каким-то образом узнал о его хитрости и теперь решил над ним прилюдно посмеяться. Разозлившись, юноша решил стоять на своем и воскликнул: «Что это вы придумали? Этот кабан был убит моей меткой стрелой. Я свои стрелы так и называю «Сянь-Янь-Чуань», разящие в глаз. И если мне захочется пронзить своей стрелой воды Желтого моря, то я попаду в глаз самому Лун-Вану, победителю морских вод. Ни один свирепый зверь мне не страшен, будь то тигр или леопард, ведь мои стрелы всегда достигают цели». У помещика после таких слов юноши не осталось ни единого шанса, и он только с грустью смотрел, как императорские гонцы, подхватив под руки гостя, уводят его и восклицают: «Удача! Наконец-то мы нашли отважного стрелка, которого так долго искали!» Когда У посадили на коня и повезли в столицу, он так и не понимал, в чем дело и зачем его везут к императору. На третий день юноша предстал перед повелителем Поднебесной. Император милостиво взглянул на него и произнес: «До меня долетела весть о твоей меткости и храбрости. И вот что я тебе скажу, охотник. Мне не важно, как ты собираешься убить этого ужасного тигра-людоеда, но я хотел бы знать, как скоро ты это сделаешь». Теперь-то У стало ясно, для чего он здесь, и от страха его колени затряслись. Но, как говорится, кто развел шелковичных гусениц, тому придется разматывать коконы. Юноша ответил императору: «Завтра на рассвете я отправлюсь охотиться на этого тигра. Сколько охотников дать тебе в помощь?» «Я всегда охочусь один, мне не нужны помощники», — ответил У, а сам в это время думал о том, что одному легче сбежать, а если его разорвет тигр, то никто этого не увидит. На рассвете следующего дня У, взяв с собой лук и стрелы, покинул дворец. Его провожали как знатные придворные, так и простые люди до самых ворот города, желая удачной охоты. Юноша улыбался им в ответ, но сердце его сжималось от страха. Выйдя за городскую стену, У пошел по дороге, ведущей в горы. Он уже собрался свернуть с нее, чтобы убежать из этих мест, но, оглянувшись, увидел, что жители столицы поднялись на городскую стену и машут ему вслед. Пришлось юноше идти дальше. Дорога велась меж высоких отвесных скал, становясь все уже и круче. Но затем они словно расступились, открывая небольшое озеро, у берега которого качала ветвями одинокая сосна. Вдруг посреди безмолвия раздались громоподобные звуки, тотчас подхваченные горным эхом. У подумал, что это раскаты грома, но на небе не было ни облачка. Тогда юноша решил, что это горный обвал, но и скалы стояли неподвижно. Страшная догадка мелькнула в его голове, и на этот раз У оказался прав. Это рычал тигр-людоед. Юноша от страха, с ловкостью, которой позавидовала бы любая обезьяна, взобрался на одинокую сосну. И как только он оказался на дереве, на берег озера выпрыгнул огромный свирепый тигр. Зверь был голоден и, увидев на сосне человека, ощетинил усы, а затем оглушительно зарычал. От этого рычанья задрожало все вокруг. Со скал посыпались камни, на озере появилась рябь. Затряслась и сосна, а вместе с ней еще больше задрожал младший У, отчего свалился с нее прямо в озеро. К счастью, озеро в этом месте было неглубокое, и он не мог утонуть, но и выбраться из воды тоже не мог, ведь у берега его караулил голодный зверь. Юноша страшился тигра, а тигр боялся заходить в воду. Поэтому он яростно метался по берегу, а У стоял в озере. Так пролетел час, за ним другой. Наконец тигр, решив, что юноша никуда от него не деться, растянулся у сосны и заснул. Услышав его храп, У бесшумно подплыл к другому берегу озера, вышел на берег и побежал. Но вскоре он понял, что бежать некуда, так как берег озера заканчивался глубоким ущельем с острыми камнями на дне, не менее страшными, чем клыки тигра. «Видимо, не так много я унаследовал от отца», — сказал сам себе У. «Из-за своего хитроумия я оказался на краю пропасти, а позади свирепый тигр. Что ж, терять мне нечего. Попробую что-нибудь придумать в последний раз». После недолгих размышлений юноша отступил от края ущелья на пару шагов и громко крикнул тигру: «Хватит храпеть, старое полосатое чучело!» Тигр проснулся и гневно зарычал. Тем временем У продолжил свои насмешки. «И чего это люди так страшатся тебя? Тоже мне, царь зверей!» «Да ты всего-навсего сын облезлой кошки!» Тигр просто взбесился от такой дерзости. Позабыв о том, что он боится воды, тигр-людоед быстро переплыл озеро и с разбегу бросился на дерзкого насмешника, желая разорвать его на куски. Но хитроумный юноша мгновенно упал ничком на песок, и разъяренный зверь, пролетев над ним, упал в пропасть и разбился об острые камни. Долго потом спускался юноша в это коварное ущелье, а когда спустился, воткнул свою стрелу в глаз мертвого тигра. На закате дня У вошел в городские ворота. Сотни людей приветствовали его как героя. Матери поднимали своих детей, чтобы они видели и запомнили самого отважного охотника Поднебесной. Представ перед императором, юноша склонился перед ним и сказал: «Сын неба, твой приказ выполнен». Трудная это была охота. Едва тигр увидел меня, как тотчас попытался скрыться в скалах, и я вынужден был гнаться за ним по горным кручам и ущельям. Страх зверя передо мной был так велик, что он, не раздумывая, бросился в воды озера. Но моя меткая стрела Сянь-Нянь-Чуань все же настигла его на другом берегу озера, и смертельно раненый тигр, сделав последний прыжок, рухнул в пропасть. Там он и остался лежать. Но если тебе угодно, то ты можешь послать за ним, и его полосатая шкура будет лежать у твоих ног. Император так и поступил. Когда же слуги принесли тело мертвого тигра, все смогли увидеть стрелу охотника в глазу у свирепого тигра. В награду У получил от императора чин главного охотника Поднебесной, большой дом и большое жалование, и зажил припеваючи. Вскоре он растолстел, так как мог себе позволить много есть, спать и ничего не делать. Когда же его звали на охоту, он разводил руками и говорил в ответ: если объявится в наших краях еще один тигр-людоед, тогда я возьму свои стрелы Сянь-Янь-Чуань и отправлюсь на охоту. А гоняться за всякой мелочью главному охотнику Поднебесной не пристало».